Глава 4. Маша. Я отключила телефон, потому что готова рычать в трубку. Наверное, это неправильно, и я совсем не умная жена, мужа пильнуть решила. Ну, поехал к друзьям. Что такого? Но у меня буквально разрасталось внутри чувство одиночества. Я и сын — это одно, Кирилл сам по себе. Точнее так, он иногда с нами. Я не про физическое присутствие, а ментальное. Нет, он прав, все проблемы материального характера решал молниеносно. Это он оплачивал гонорары врачей. Если все сложить, выйдет баснословная сумма. Я безумно благодарна ему, хоть это и его сын тоже. Кирилл делал это потому, что, как и я, переживал за здоровье Паши. Но мне бы хотелось, чтобы они сблизились по-настоящему. Но пока выходила с натяжкой. Возможно, сын маленький еще, и Кириллу с ним неинтересно. Об этом пишут в умных книжках. А я еще о том, что отца нужно интегрировать в воспитание и обычную бытовую жизнь. Мужчина должен понимать, что чистый дом, умытые дети и ухоженная жена берутся не из воздуха, а тяжким трудом. Но всем хочется легкости и праздника. Мне, может, тоже. Но я не могу, потому что моему ребенку плохо, и я ему нужна. А папа? Ну а что папа? Его ж сюда не пустят. Нет, я не против, что он поехал. Просто, наверное, хотелось, чтобы предупредил, чтобы не забыл про мою просьбу. Я тоже кое-что забыла. Тихо проговорила и вышла. Соню набрала по видеосвязи. «Привет, дорогая. Прости, что не позвонила с утра. Мы ночью в больницу угодили». «Да ладно, брось, дурында. Я завтра к вам забегу. Миренка маме оставлю и приеду. Что привезти?» «Нельзя, Сонь. Мы с ковидом в детской инфекционке. Нельзя». «Блин, ну давай хоть наших покажу». Соня включила фронтальную камеру. Знакомые лица здоровались и улыбались. «У нас достаточно большая компания друзей и товарищей, а мы те самые офицерские жены. Я приятельствовала со всеми, но подругой считала только Соню. Мы удивительно крепко подружились, так же, как с моей Никой и Кирой. Да, у меня был очень крепкий тыл в виде старшей сестры мужа. Правда, разница всего 1,5 года, да и внешне в хрупкой брюнетке старшую никак не разглядеть, но характер железобетонный, не зря ведущий следователь СК. «О, вон Марина!» — Соня подозвала ее рукой. «Ты куда пропала?» «Да так, по женским делам», — намекнула на месячные она. «Привет, Маша, как вы?» «Потихоньку, узники горемычные», — улыбнулась я. «Долго вам?» 2 недели. «Жесть, выздоравливайте». Соня позвала заговорщически. «А Кир где?» — тихо спросила. «Да здесь где-то найти?» «Нет, позже сама наберу. Ну, веселитесь, целую». Когда Паша проснулся, нас отправили на дыхательные упражнения и процедуры. Легкие у него вроде чистые, пневмонии нет, но кашель появился. Пока не сильный, надеюсь, так и останется. По возвращении увидела огромный букет ромашек, собранную сумку и вкусняшки. Сказали, муж передал. Я была счастлива. Не забил на нас. Бросил товарищей по службе и пирушку, чтобы меня, заразу такую, порадовать. Любимые пирожные купил из бабы Маша. Владелица — наша общая знакомая. Мужья еще в школе учились вместе, но я покупала там сладости и хлеб исключительно из вкуса. Это что-то волшебное, честное слово. Когда Кир предложил пошалить, я в принципе забыла обо всех разногласиях. Раньше мы это практиковали чаще. Муж уезжал в рабочие командировки, и мы так снимали напряжение. Сейчас... Да я не помню, когда было-то. Я сделала всего одну фоточку и принялась наговаривать, что буду делать с ним. Но Паша так раскашлялся. Я практически на час выпала. Когда написала, муж сказал, что сам справился. Не смог терпеть. Но меня до оргазма довел. Короткие и грубые приказы. В этом всегда что-то было. Дрочи, соси, лежи. Наверное, это на генетическом уровне заложено. Подчиняться самому доминантному самцу. А с этим у Киры никогда проблем не было. Тут и природа, и воспитание, и профессия. Кирилл просто не мог быть с другим, и по долгу службы тоже. Там нельзя быть мягким, порой даже человечным. Сейчас муж не просто получил новое звание, но и стал начальником одного из отделов в экономической безопасности. Если честно, я перекрестилась. Когда мы познакомились, он работал в контрразведке ФСБ. У него много отметин от той службы. На живых и пулевых. Я очень боялась, что когда-нибудь он не вернется. Когда Кирилл перешел в СЭП, стало легче морально. Я не переживу, если потеряю его. Если он не будет ходить по этой земле. Пусть будет. Даже если не мой, просто пусть будет. Я была реалисткой. Понимала, что жизнь длинная, а люди могут сломаться. И морально тоже. Но я готова проходить через тернии к звездам, чтобы сохранить свою семью. Но если вдруг... Я отпущу. Самое плохое, что может быть в браке, жить ради детей или по привычке. Надеюсь, мы никогда к этому не придем. У нас не все гладко, но мы любим друг друга. Через неделю у сына прошли все симптомы, и мы начали активно проситься домой. Папа у нас умел договариваться виртуозно. Я написала бумажку, что мы честно отсидим еще неделю дома до полного выхода из карантина. «Вы ужинать собираетесь, гонщики?» Видимо, мои пацаны действительно соскучились. Начиная от ветрянки, заканчивая ковидом, почти 20 дней не виделись, поэтому засели за машинки. Кирилл коллекционировал мини-модели автомобилей еще с детства. Паша продолжил традицию. Вот и сейчас они оба ударились в детство. Муж даже душ после службы не принял и есть не торопился. Сыном занимался. «Мам, а что покушать?» — спросил Паша, разбираясь с подарками. Помимо машинок у нас еще и квадрокоптер появился. Жареная картошка с крылышками. Все как любишь. Вечером Кир забрал нас сразу после службы. Сейчас у него нет особо дежурств, да и в принципе его отдел курировал банки, страховые, государственные корпорации. Это не наркотики и организованная преступность, но отдел Н входил в их управление. Там Илья. Их службы пересекались, экономические преступления довольно часто тянули за собой или были прикрытием всякой грязи вроде оружия, наркотиков, торговли людьми. Иногда бывало такое, что Кирилл уходил на работу в понедельник, а возвращался потрёпанным и усталым дней через 5. Я передернула плечами. Не хочу об этом думать, сплошные нервы. Лучше на мальчишек своих посмотрю. Обед готов, дома порядок. Меня не было неделю, а дома полный холодильник и идеальная чистота. Кирилл в плане хозяйства очень требователен, но и сам никогда не допускает свинарника. «Это тебе не кашей давиться в больнице», — потрепал по темной макушке сына и поднялся с лежанки, где они играли. «Пошли руки мыть». Поужинали мы поздно, поэтому сразу после загнала сына купаться и спать. В спальню вернулась, разделась полностью и, накинув халат, пошла в ванную. Кир сейчас был там. От пара было сложно дышать. Он всегда купался практически в кипятке. Говорил, что это привычка — стирать с кожи запах своей службы. Я много слышала о силовиках, видела автозаки в центре города, жесткие задержания, о пытках в Лефортово сотрудниками ФСБ и в российских тюрьмах, о политических заключенных и нечеловеческих условиях содержания в СИЗО. Но я никогда не расспрашивала об этом мужа. Это как раз та работа, которую не нужно тащить в семью. Я сбросила халат и, открыв створку, шагнула в душ. Кирилл стоял ко мне спиной, опершись руками о нежно-белый кафель. Ему было 36 лет, но он до сих пор в прекрасной форме. Длинные мощные ноги, спина бугрилась мышцами, каменный пресс, ни грамма лишнего веса, потому что тренировался постоянно. У Кира был короткий ёжик и резкое скуластое лицо. Я не могла назвать его красивым, в общепринятом понимании — до смазливых мальчиков с телевизора ему далеко. Или им до него. Кирилл — тот самый медведь, который сцапал свою Машу. Очень мужественный медведь с невероятной энергетикой мужчины. С такой бешеной харизмой, что, входя в комнату, можно было не смотреть. Все чувствовали, что пришел мужик. Я обняла его со спины, губами собрала влагу, почувствовала, как дернулся и зашипел, когда рукой обхватила член. Возбужденный, жесткий, большой — идеальный член, самый лучший из всех, что я видела, а замуж я выходила не девственницей. «Подарочек мне сделать решила», — шепнул и резко перетащил меня вперед. На поясницу надавил, чтобы прогнулась, и вошел мощно, на всю длину, чтобы задыхалась от острой наполненности. Руку на лобок положил и с клитором играть начал, другой жестко бедро сжимал, насаживая на себя. Он хотел кончить быстро. В первый раз после долгого воздержания у нас всегда так. Очень агрессивно, очень страстно, очень горячо. По моим бедрам текла вода и его семя. Я пила таблетки, потому что Кир не любил презервативы. Ему нравилось кончать в меня и на меня. Никаких преград. «Пойдём». Стащил полотенце, слегка подсушив тело, и забросил меня на плечо. «Медведь». Швырнул на кровать. Ни о какой бережности речи не шло, когда мой муж так распалён. Силу он всегда рассчитывал, но на грани, по тонкому лезвию шёл и меня за собой вёл. Ноги раздвинул и головкой таранить начал. Я прикрыла глаза, дрожала вся от жгучего желания. Я не успела кончить. «Смотри». Я попыталась глаза открыть, но тяжко. «Смотри», — сказал. И горло сжал совсем чуть-чуть, но хватило, чтобы сфокусировать взгляд на происходящем. К груди спустился и теребить соски начал. Я, не отрывая глаз, наблюдала, как он входит на полную и выходит, показывая мне блестящую от наших соков головку. Было болезненно прекрасно, остро и сладко. Я хотела финишировать вместе, так как давно не делали, чтобы в губы стонать, как мне хорошо с ним. «Поцелуй меня». Кир замер на секунду. Да, я снова не подчинялась ему. Меняла правила игры на ходу, но по-другому мне сложно. Кирилл опустился на локти, погладил моё лицо, убрал мокрые волосы со лба и нежно коснулся губ. Ему всегда тяжелее давалась нега и ласка. Он необузданный мустанг. Ему нужно брать, подчинять, на вершину за собой гнать. Я обвила его ногами, ягодицы вспорола ногтями, чтобы зарычал от недовольства и удовлетворения одновременно. Кир даже, сажая меня сверху, руководил, а когда я своевольничал, бесился. Он максимально глубоко в меня погрузился. Мы были так близко. Мы были друг в друге. Мы были равными. Держались и не отпускали. Стонали в рот и дышали единым воздухом, пока последняя сладостная судорога не отпустила. «У меня кое-что есть». Кир поднялся, потянулся, как медведь с грацией тигра, и достал из стола рубиново-красный футляр. «Хотел подарить ещё на банкете. Помнишь номер туда-сюда?» Я кивнула. «Ты же Золушка, предпочла другого принца и убежала в полночь». Не начиная, я была так расслаблена и совершенно не хотела ругаться. «Не ревнуй к ребёнку». «Не говори ерунды», — отрезал Кирилл. Он очень не любил, когда указывали на его недостатки, тем более такие детские, что ли. «Но ты не только мать, но и жена. Не забывай об этом, ок?» «А ещё я человек, личность, медик». «Вот именно. Тратишь время на пёзды в поликлинике за копейки». Я напряглась, и стома вмиг слетела. Так было всегда. Мне постоянно приходилось отстаивать свои интересы. То, что не касалось самого Кирилла и нашей семьи. «Ты же знаешь, для чего я это делаю». «Да, на работу хочешь выйти, но работа должна быть не в ущерб семье. Для денег есть я, ты должна быть для меня». И через пару секунд добавил. «И Пашки». «Кир, у меня есть знакомый семейный психолог», начала осторожно. «Кто?» — с насмешкой уточнил. «Мы оба чувствуем, что у нас проблемы». «Нет, Машка, это у тебя проблемы. У меня их нет», — вспылил ожидаемо. «Твоя главная проблема, что забываешь, что в первую очередь ты моя женщина. Не забывай об этом, иначе...» «Иначе что?» Я тоже встала на дыбы. Мы мерились взглядами минуты две. Потом он трахнул меня. Исключительно, как он хотел. Поставил на мне метку, словно на вершину забрался. Покорил Эверест и победителем спустился. А я осталась одинокой Джомолунгмой. Горой, которую не спросили, хочет ли она быть покорённой. Когда муж уснул, я открыла подарок. Бесподобные часики. Белое золото, бриллианты по кругу циферблата, на головке завода сапфир. Это очень дорого. Кому покажу, пищать от восторга будут и говорить, как муж меня любит. Любит, я в этом не сомневалась. Только принять не может, что женщина — это не только жена и мать. Я погладила его спину, поцеловала лопатки. Мы ведь выбрали друг друга. Мы поженились, мы родили сына. Значит, мы половинки. Половинки ли?